Английский лорд поехал первым, едва не обогнав эсэсовский конвой. Морен улыбнулся. «Группенфюрер Мюллер», — доложил связист. Она взяла трубку. «Генрих, все в порядке. Они выехали. Документ у меня. Подписал без всяких возражений. Очень хочет поскорее вернуться домой. Еще извинялся за возникшее недопонимание, то есть за Флоссенбург. Я сказал, что мы будем иметь в виду его раскаяние. Правильно?» «Да, мы тоже уезжаем. Я смертельно устал и очень соскучилась. Поджил». «По тебе? Ну, по тебе, конечно, тоже соскучилась. Как же иначе? Ты разве сомневался?» «До встречи. Я поняла, как только в Берлине, так сразу к себе с докладом. Но хотя бы принять душ можно?» «Большое спасибо». Дорога на Берлин была запружена беженцами. Их пытались развести в стороны, чтобы пропустить БТРы, но возник затор. Неожиданно из-за облаков вынырнули два американских бомбардировщика. Самолеты своим приближались, послышались крики. Люди в ужасе разбегались, давя друг друга. Дорога мгновенно опустела. «Фрау Ким! В кювет!» Пауль распахнул дверцу машины и, схватив ее за руку, потащил за собой. Они спрыгнули в придорожную канаву. Через мгновение послышался оглушительный свист, разрывы бомб. Морен подняла голову. В клубах дыма она увидела мальчика лет пяти. Он с плачем метался по дороге и потерял маму. Морен бросилась вперед, схватила мальчика, и в этот момент невдалеке разорвалась бомба. Ее сильно подбросило и взрывной волной отнесло в канаву. Она несколько раз перевернулась через голову и плашмя рухнула на землю. «Ты цел?» — спросила она ребенка, даже не подумав о себе. «Что?» — он ответил ей, она не слыхала. Еще одна бомба со свистом пронеслась над ними. Мальчик прижимался к ней. Он не плакал, наверное, не пострадал. «Фрау Ким!» Пауль схватил их обеих, прижал к земле, закрывая собой. Самолет прошел над ними совсем низко. По придорожным камням со скрежетом пронеслись осколки. «Вы ранены?» — спросил он, когда опасность миновала. — «Нет», — ответила она, выплюнув землю изо рта. — «Надо найти мать этого малыша». — «Не бойся, мама сейчас придет», — она погладила мальчика по голове. — «Вон она, кажется», — Пауль показал вперед. На пустой дороге растерянно стояла женщина, не обращая внимания на проносившиеся самолеты, на взрывы вокруг. Она перебирала руками края платка, оглядываясь вокруг. Лицо ее было залито слезами. «Это твоя мама?» — спросила Морен мальчика. Тот кивнул, и закруглившихся от испуга глаз тоже покатились слезы. «Пауль, приведите ее сюда!» — попросила Морен. «Скорее, они заходят на второй круг!» Пауль бросился к женщине. Морен приподнялась, чтобы проследить за ним взглядом, и в этот момент острая боль пронзила низ живота. Она сжала зубы, чтобы не застонать, в глазах потемнело. В какое-то мгновение она еще сомневалась, лелея призрачную надежду, но когда почувствовала, как пошла кровь, поняла окончательно, она теряет ребенка, о существовании которого догадывалась, но даже не смела поверить. Если бы это происходило в Берлине, она бы немедленно, несмотря на бомбежку, направилась в Шариты, там еще можно было что-то сделать. Но впереди ее ждала только бесконечная дорога, заполненная беженцами. Даже если после бомбардировки их придержат, чтобы пропустить военные машины, все равно время безнадежно будет потеряно. Спасая чужого ребенка, она теряла своего, которого уж не ждала, который был чудом. Теперь это чудо на ее глазах обращалось в зловонную лужу крови. Она лежала на земле, наверху с ревом проносились митчелы, но она уже не слышала ни оглушительного рева моторов, ни воя бомб, ни разрывов. Перед мысленным взором снова встала старушка Золтана и обнаженные тела, сплетенные в страстном объятии. Она словно физически почувствовала его прикосновение к своему телу, его поцелуи, их страстное единение и то ощущение счастья, которое она испытывала. Он так хотел этого ребенка. Она уткнулась лицом в руку, прижавшись губами к его кольцу. Слезы беззвучно катились по щекам. Хорошо, что она ничего ему не сказала. Промолчала, решила сначала удостовериться сама, ведь ей уже не 20 лет. Гул самолетов стих. «Улетели!» Пауль прыгнул в канаву, где она лежала, рядом с ней на корочках сидел мальчик. «Фрау Маргарет, вот ваш сын!» — сказал женщине, которую привел с собой. «Мама! Мама!» Мальчик бросился к ней. Маран не подняла головы, даже не пошевелился. Она лежала точно мертвая. Крас осторожно прикоснулся к ее плечу. «Фрау Ким, вы живы?» — спросил испуганно. «Фрау Ким, что с вами? Вот я привел эту женщину, она хочет поблагодарить вас». Морен повернулась к нему. Ее испачканное землей лицо было влажным от слез. Она пыталась встать, но получилось только на колени. «Спасибо, спасибо вам!» Женщина с слезами бросилась к ней, целуя ее руку. «Вы спасли моего мальчика!» что вы, встаньте! Не нужно!» Она хотела улыбнуться, но судорога сковала лицо. «Что с вами, фрау Ким?» Озадаченно спрашивал Пауль. «Вы ранены?» Она, наконец, поднялась. Он подержал ее под руку. «Вы в порядке?» — подбежал унтерштурмфюрер Рашки. «Что случилось?» «Подождите». Пауль увидел, как широкой густой лентой кровь стекает по ее ноге в сапог. «Фрау Ким, мне кажется, он запнулся, растерявшись, не зная, как правильно выразиться. Вы правы, Пауль». Она ответила глухо, не глядя на него. «Это так и есть. Пожалуйста, отпустите меня. Я...» Она пыталась сделать шаг, но голова ее закружилась. Земля уплывала из-под ног. Ее качнуло. Она схватилась за Пауля, но, не удержавшись, упала в грязь, лицом вниз, потеряв сознание. Крас подхватил ее на руки. «В машину, срочно неси ее сюда!» Рашки побежал к БТРу, чтобы открыть дверь. «Что-нибудь еще можно сделать?» — спросил у Пауля, также осознавая причину. «Как-то можно спасти? Вряд ли». «Здесь вряд ли», — ответил тот мрачно. «Я полагаю, кончено». «Вы правильно полагаете, Пауль». Она с трудом открыла глаза, ее лицо посерело. «Я сама все про себя знаю». «Если вы позволите, фрау Ким...» Пауль поднес ее к БТРу. «Я бы мог, не позволю». Она ответила жестко. «Я все сделаю сама. Я только прошу вас», — добавила она, смягчившись через мгновение и даже выдавив в себя улыбку, — «принесите в машину мой саквояж, и, если можно, пусть 10 минут меня никто не беспокоит». «Да, хорошо, фрау, но...» «Никаких «но», Пауль, делает, что я вам говорю. Может быть, я могу помочь?» Женщина с спасенным ею ребенком подошла к машине. «Я вижу, случилось горе. У меня есть бутылка с чистой водой, я взяла из дома. Возьмите!» Она протянула ей. «Нет-нет!» Морен покачала головой. «У меня есть все, благодарю. А мальчик что-то надо пить. Чистую воду сейчас не так легко найти. Уходите скорее!» Она посмотрела на женщину черными от горя глазами. Губы ее скривились от едва сдерживаемых рыданий. «Лучше уходите скорее!» — повторила она. «Самолеты могут вернуться. Того, что случилось, уж не исправишь. Но это война». Когда она вышла из машины, она знала точно, ребенка больше нет. Он был, но его не стало. Она старалась держаться спокойно, но губы дрожали и голос хрипел. «Как вы, фрау Ким?» Пауль подошел к ней. «Нормально», — ответила она сдержанно. «Все по местам», — скомандовала унтерштурмфюреру. «Уезжаем, пока самолеты не вернулись». Потом, обернувшись, увидела женщину и мальчика. Они стояли на дороге и смотрели на нее. Беженцы уж ушли вперед, а они все стояли, и ветер рвал платок женщины, ее спутанные волосы. Они все стояли и смотрели. Морен подошла к ним. «Садитесь ко мне в машину», — предложила она. «Мы вас довезем. Сейчас открою дорогу». «Тебя как зовут?» — спросила мальчик, наклонившись к нему. «Йохим», — ответил тот. Морен вздрогнула от неожиданности. «Ну, садись со мной». Она даже не могла заставить себя произнести это имя. «Сейчас ты прокатишься с солдатами, хочешь?» «Да!» — тот радостно улыбнулся в ответ. «Вот и замечательно. Рашки, поехали». К Берлину подъехали, когда стемнело. Женщину с ребенком высадили в Потсдаме, где, как выяснилось, проживала ее сестра. «Я сейчас не поеду в Шериты», — сказала Морен Паулю. «Так должна быть с докладом у группенфюрера Мюллера на Принц-Альберт-трассе. Но вы направляетесь прямо туда. Я позвоню доктору Грабнеру, он вас встретит, и сразу же приступайте к работе». «Вам действительно не нужна помощь?» Он смотрел на нее с сочувствием. «Нет, пока нет». Она с трудом удержала вслип. «Увидимся позже, пока во всем полагается на Грабнера». Когда она вошла домой... Лицо ее было не серым, черным, но первым делом она взяла за телефонную трубку. Набрала номер Шариты. «Ким Сатерленд. Доктора Грабнера, пожалуйста. «Мама, мамочка!» Джилл сбежала по лестнице со второго этажа. «Мне сказал бригада фюрер, что ты приедешь сегодня. Я решил дождаться тебя дома. Он меня отпустил. Я так рада!» Но, увидев ее, осеклась. «Что случилось, мама?» — спросила встревоженно. «Алекс!» — Морен жестом просила дочь подождать. «Да, это я. Сейчас к вам в Шариты приедет гауптштурмфюрер Красс. Он военный врач, хирург. Я намереваюсь взять его к нам на работу. Пожалуйста, примите его, пока меня нет, и введите в курс дела. Нет, с Максом знакомить не надо, я это сделаю сама. Если вы сочтете это возможным, пусть сразу начинает помогать вам». «Да, хорошо». «Спасибо, Алекс. Я сейчас поеду на принц Альбергштрассе, а потом, конечно, к вам в Шариты». «Да, можете сказать Максу, я пока дома». Она положила трубку. «Мама, я так соскучилась!» Джилл обняла ее, но тут же отстранила, заглядывая в лицо. «Мама, ты все дрожишь? Ты заболела? Мамочка, что с тобой? Тебе плохо? Мама, что? Ответь, пожалуйста!» «Нет, ничего. Ничего, дорогая». Морен поцеловала дочь в щеку, но сама не узнала свой голос. Он ей показался чужим. «Я просто очень устала». Она вошла в гостиную. На столе увидела каталог модной одежды. Перед ее приездом Джилл рассматривала его. Она подошла, взглянула, слабо улыбнулась. «Ты что-то заказала себе?» — спросила она у Джилл. «Какие-то платья?» «Нет, мама, ты же знаешь, я ничего не заказываю без тебя». Джилл растерянно пожала плечами. «Я ждала тебя, чтобы спросить». «Не знаю, Джилл». Она вздохнула. «Понадобится нам в это лето новое платье, где мы будем носить. Скорее всего, придется обойтись старыми». По щеке предательски сбежала слеза, она опустила голову. «Мама, ты плачешь?» Джилл подбежала к ней, обняла за плечи. «Я ничего не понимаю, ты очень плохо выглядишь, мама. Что-то случилось?» — снова спросила она. «Я очень устала», — повторила она. «Там, где я была, не только заплачешь, Джилл. Завоишь, глядя на то, до какого состояния можно довести несчастных людей. Завоишь от ужаса и страха. Но для тех, кто там страдал, теперь уж все позади». «Это что?» Она вдруг заметила на комоде пышную желтую орхидею в вазе и коробку шоколада рядом. «А, это привез Алик», — ответила Джилл, все так же обнимая ее за плечи. «Он сказал, что если бы не ты, он бы потерял фрау Ирму». «Он совершенно правильно сказал. Как Ирма, как она себя чувствует?» «Сейчас хорошо. Профессор Де Кринис представил к ней сиделку. Та регулярно проводит процедуры. Фрау Ирма идет на поправку. Я рада». «Мне надо переодеться». Она ласково отстранила дочь. «Еще надо поехать на принц Альбергштрассе, группенфюреру Мюллеру, передать ему документы. Только потом мы сможем побыть вместе». «Я слышала, мама», — Джилл улыбнулась. «Я пока поставлю кофе». «Хорошо». Она вошла в спальню и плотно закрыла за собой дверь. На самом деле ей совсем не хотелось быть вместе с Джилл. Не хотелось быть ни с кем, кроме как наедине с собой. И она предпочла бы, чтобы дочь осталась сегодня на дежурстве. Но Джилл хотела сделать ей сюрприз, она не имела права расстраивать ее невниманием. Джилл даже не могла вообразить себе, что она переживала, как ей было в тот момент больно. Никто не мог представить, и никто не мог разделить с ней эту боль, никто не мог успокоить ее, только одна, только сама, как всегда. Не раздеваясь, она легла на кровать. На ту самую кровать, где, как она мечтала во сне, в сторожке у Золтана, они могли бы любить друг друга, а за окном шумел бы дождь. Все есть, вот оно. И бледно-зеленые стены спальни, и красивые белые мебели, и атласные белье на постели, совершенно свежие. Нет, только его и их малыша, которого они так ждали, так желали оба, тоже больше нет. Она сжалась, как усталый избитый котенок, и тихо скулила, но очень тихо, практически про себя, растирая слезы по лицу, чтобы Джилл, не дай бог, не услышала. Потом встала. Даже плакать у нее нет времени и возможности. Вышла в гостиную. Джилл хлопотала на кухне. «Я пойду приму душ», — сказала дочери громко. «Если будут звонить, принеси им телефон в ванную, хорошо?» «Хорошо, мама», — откликнулась та весело. Она стояла под душем, вода смывала с лица ее слезы. Она словно оцепенела. «Мама, это группенфюрер Мюллер?» Дверь приоткрылась, Джилл просунула трубку, оставив аппарат на полу в коридоре. Моран выключила воду. Завернувшись в полотенце, наклонившись, взяла трубку. «Да, Генрих, я слушаю». «Мне сказали, «Ты в ванной!» — услышала она насмешливый голос шефа гестапо. «Хотел бы я посмотреть на тебя там. Я бы не хотела». «Это понятное дело. Умеешь ты ответить так, что и спрашивать уж не хочется. Не спрашивай об этом». «Мне Рашки доложил, что вы попали под бомбардировку. Ты заболела, это так?» «Нет, это просто усталость», — она ответила невозмутимо. «Уже все в порядке. Сейчас высушу волосы, через 40 минут, максимум час у тебя. Все документы у меня с собой». «Устраивает. Жду». Из трубки понеслись короткие гудки. Она положила трубку на пол, встала перед зеркалом. Фен негромко жужжал в ее руке. Она смотрела в зеркало на себя, но видела его, его потемневшие от страсти глаза, блеклые пятна усталости на лице. «Ты, Эсмеральда, ты моя Эсмеральда, темноволосая, зеленоглазая, страстная. Моя Эсмеральда мне отказывает». «Эсмеральда!» Ей хотелось услышать в этот момент его голос. Ей просто хотелось этого до слез, до боли в сердце, каждой клеточкой измученного тела. Дверь распахнулась, она вздрогнула, точно ее ударили, но не повернулась. Пошел Скорцени, она увидела его в зеркало, но опять не повернулась. Он подошел, молча обнял ее за плечи, прижимая к себе, наклонившись, поцеловал шею под еще влажными волосами. Она не сопротивлялась. Сопротивляться, что-то говорить не было сил. Просто осталась холодна, неподвижна. Ничто в ней не откликнулось на его ласку. Она все так же смотрела в зеркало, уже ничего не видя в нем, даже себя. Он сдернул с нее полотенце, только теперь она отступила на шаг. — Я тороплюсь, — сказала, повернувшись, и набросила на тело халат, сдернув его с сушилки. — Через полчаса мне надо быть у Мюллера, а потом в Шариты. «Погоди!» Он снял с нее халат, как и полотенце, обхватив бедра, прижал ее к себе. Она отстранилась, и в этот момент он увидел шрам на ее спине. «Что это?» «Попал русский снайпер», — ответила, не глядя на него. Снова надела халат и запахнула, завязывая. «Только, пожалуйста». Теперь она уж взглянула на него. В электрическом свете глаза поблескивали тускло, как полинявшие от времени куски зеленой яшмы, долго пролежавшие в земле. «Не говори ничего, Джилл. Она не знает и не должна знать». «Но зачем ты поехала на передовую?» «Я прошу тебя, Джилл, на кухне, она все слышит в другой раз». Она вышла из ванной и вдруг в коридоре пошатнулась, в глазах снова потемнело, Скорцени подхватил ее на руки и отнес в спальню, осторожно положил на кровать. «Мама! Мама, что?» Джилл прибежала с кухни, упала на колени перед кроватью, теребя Морен за руку. «Мама, скажи что-нибудь, мама, я ничего не понимаю». Она взглянула на Отто, и в глазах ее стояли слезы. «Что-то произошло, что-то страшное. Такого не случалось со дня гибели Штефана, только тогда и было так плохо. Мама, мама, ответь!» Она взяла Морен за плечи, приподняла. Морен открыла глаза, взяла руку дочери. «Пожалуйста, не кричи, Джилл. Я все слышу. Не надо. Лучше принеси мне лекарство. Оно стоит у зеркала ванны. Я забыла его взять. Это усталость. Это все пройдет». «Сейчас, мама?» Джилл выбежала из спальни. «Это от ранения?» Скорцени сел на постель рядом, уложил ее голову себе на колени, гладил по распущенным волосам. «Как что поедешь к Мюллеру?» «Так и поеду». Она отодвинулась и снова улеглась на подушку. «Сейчас Джилл принесет лекарство, и мне надо собираться. Ты отвезешь меня на Принц Альбрехтштрассе?» «Да, конечно», — он кивнул. «Но надо ли это?» «Надо». «Что-то в тебе изменилось, Морен?» Он взял ее за руку. «Только вот не пойму, что...» «Да, изменилось». Она вздохнула. «Не поздно ли ты это заметил? Ты все еще Гретель. Если помнишь, я простил тебе твою измену». «Я тебе твою не простила». Она приподнялась, но боль снова приковала ее к постели. Она сжала губы и мгновение молчала. «И прощать не собираюсь», — продолжала едва слышно. «Я, кажется, говорила тебе об этом по телефону, когда ты звонил мне в Венгрию. Между нами все кончено». «Ты это серьезно?» «Серьезно, но лучше оставим этот разговор». Она услышала шаги Джилл в гостиной. «Разве ты не видишь, что я и так еле держусь, если я не плачу на взрыд?» Это только для того, чтобы Джилл этого не видела. «Мама, вот лекарство, выпей». Джилл подсела к ней. «Тебе лучше?» «Мне уже лучше». Она выпила темно-коричневую жидкость в стакане, поморщившись от горечи. «Мне значительно лучше. Она заставила себя даже улыбнуться. «Я сейчас поеду к Мюллеру. Вот ты меня отвезет, а потом мы долго-долго будем с тобой вместе». Она обняла Джилл, прижимая ее головку к своему плечу. «Не волнуйся, дорогая моя, все обойдется. Это не в первый раз». «Ты напугала меня, мама. Я даже подумала, что кто-то умер. Но кто? Можно сказать и так». Морен грустно улыбнулась, судорога сковала горло. «Кто-то умер, и даже неизвестно, кто это был». Когда сели в машину, Скорцени снова пытался ее поцеловать, но она отстранилась, ничего не объясняя. Он повернул ключ зажигания и тоже ничего не сказал ей. Она отвернулась к окну и закурила сигарету. Говорить было не о чем. Ни с ним, ни с Джилл. Пока. Она и не хотела никаких разговоров, боялась расплакаться. Уж лучше к Мюллеру. У него, как бывало, шутил Шелленберг, плакать никому не хочется, пока он сам этого не захочет. Тогда наплачешься волю. До Принц-Альбрехт-штрассе не доехали полквартала. Отто остановил машину. Опустив шторку, сильно прижал ее к креслу, взял за плечи. «Там все», — сказал страстно, целуя ее лицо, шею. «Все, совершенно все. Ты понимаешь, почему ты не отвечаешь мне? Мне больно». Она уперлась ему в плечо, пытаясь отстранить. «Пусти меня». «Ты не понимаешь, что я тебе говорю?» Он расстегнул пуговицу на мундире, сжал ее грудь, целуя шею. «Я ждал тебя. Там все, окончательно все. Ты этого хотела?» «Чего я хотела?» «Да, я хотела». Она оттолкнула его, отвернулась, опустила голову, чтобы он не заметил, как от боли, которую она испытывала, у нее дрожит подбородок. Застегнула пуговицу. «Целый год я ждала. Когда же будет все? Я верила, потом не верила. И теперь не верю, хотя мне совершенно все равно. И не нужно считаться. Я могла тебе изменить, потому что я женщина. Ты нет, и тоже потому что я женщина. Если ты не можешь удержаться от того, чтобы не лапать других женщин, если я тебя люблю и с тобой сплю, даже если я в чем-то виновата перед тобой, то грош цена твоим чувствам. Их нет, это пустые слова. Я для тебя такая же, как они. Я так считаю. Если какие-то другие женщины считают иначе и готовы прощать меня, это не касается. Это как Нью-Йорк скажет. А что ты, собственно, из себя воображаешь? Я не удивляюсь, что Ирма до сих пор сидит на наркотиках. Так за 10 лет у него не нашлось для нее ни единого нежного слова, которое могло бы ее вылечить. Я видела, как он реагирует на ее страдания. Он сидит молча, и все. Мы простые парни из спорта. Лирика не для нас. А на самом деле, лишь бы себя не беспокоить лишний раз. Если что, девочки найдутся. Я даже не удивлюсь, если он на самом деле знает, что она сидит на наркотиках, и делает вид, что не знает ничего. Так удобно. Никакого благородства, даже намека. Но Ирма — это одно, а я совсем другой. Я не прощаю измен. Я тебя предупреждала. Я так понимаю, ты где-то увидела много благородства? Он усмехнулся. Не в Лейбштандарте или случайно? Откуда ты приехала? Это все, что ты можешь мне сказать? Я ничего другого и не ждала. Она открыла дверцу машины и вышла. Куда ты? Мы еще не доехали. Спасибо, я дойду пешком. Здесь близко. Она хотела сказать ему «я люблю другого», но промолчала. Не потому, что еще надеялась сохранить какие-то отношения. Просто ей вдруг стало очевидным, сказать это сейчас значило бросить в грязь все, что ей было дорого в тот момент, всю свою боль, всю свою любовь, и пусть топчут, как топтали и раньше. Но нет, она ничего объяснять не будет. Она найдет в себе силы не объяснять. Она шла по коридорам главного управления имперской безопасности, как всего 1,5 года назад, когда узнала о гибели Штефана, никого не видя, не чувствуя пола под ногами, просто автоматически глухая и равнодушная ко всему. Кольцо Йохана она сняла, когда приехала в Берлин, поэтому ни Джилл, ни Скорцени не увидели его, она так хотела. Во-первых, с Джилл для начала надо поговорить, чтобы для нее это не было неожиданностью. Она не сомневалась, что дочь поддержит ее. Они всегда поддерживали друг друга, они друг друга любили. Но все-таки узнать, что вместо Отто в их жизни появится кто-то еще, это непросто. Тем более человек, с которым она пока не знакома. Кроме того, она не хотела лишних разговоров. Всей этой пошлости. «Фрау Ким, вы вышли замуж? За кого? Ага, какое событие! Йохан Пайпер — лучший танковый ас. Она красавица, он герой». Но, между прочим, чистокровная арийская семья развалилась. И это она тоже развела. Какая ненасытная дамочка, просто хищница, бедные детки. Остались без папы, хотя как раз папа их совсем не собираются лишать. Но кого это интересует? Большевики у ворот, но сплетен меньше не становится, только больше. От страха теперь уж никто не стесняется. Она взяла его постелью, своей распущенностью. Где должно быть хорошо в браке, если не в постели? На кухне, что ли? Или в церкви? Все это геббельское, отчего ее тошнит. Дети, кухня, церковь. Для чего он вообще нужен брак, если не желать постели? Не упиваться близостью в ней, не удовлетворять желание того, кого любишь? Конечно, она родилась и жила в Париже. И в том, что касается любви, она француженка. Не наполовину, на все 100%. А идеальные арийки лежат, как бревно в полной темноте. Это считается стыдливостью. Хорошо еще, что не обязательно прикрываться с головой простынкой, как когда-то в средние века рекомендовала католическая церковь. Ничего, придет время. Все узнают, если оно придет, конечно. Узнают, что они любят друг друга, что им хорошо вместе и в постели, и на кухне, и в блиндаже, и даже под огнем противника. Она пойдет венчаться с ним. Первый раз в своей жизни. Не в белом платье, это уж слишком. В белом она поведет венцу Джилл, но очень красивым. Все это будет, наверное. Или нет, даже не важно. Но сейчас им нужно время самим, чтобы осознать, что произошло, и ей, и Йохану.